Вискас вздохнул. Из-за неплотно прикрытой двери комнаты раздавались размеренные жестокие гаммы. «Она живет у тебя? Так и живет?» «Так и... А что?» «Ничего. Можно было бы представить, что это ты, вдруг, окрутев, рвешь людей голыми руками. Но ведь не ты». «Значит, медведь», — Аспирин хихикнул. «Послушал бы человека, который тебе добра желает», — печально сказал Вискас. «Я спрошу. Ты можешь отшутиться. А когда тебя серьезные люди спросят, что это у тебя за фигня?» Аспирин разозлился и испугался одновременно. «Витя», — он говорил шепотом, стараясь не коситься на дверь. «Медвежонок-трансформер. Это к психиатру. Тебя же первые твои серьезные люди направят. А вот если на меня еще кто-то наедет, извини. Подумай, как будешь оправдываться». Вискас нахмурился. «Не понял?» «Да понял», — Аспирин отвернулся, уже жалея о сказанном. «Если бы те хлопцы набили мне морду и угнали машину, тогда ничего, молодец, Леша. А если, короче, если кто-то еще нацелится на меня или на Лену, я ни за что не отвечаю». Гамма за дверью оборвалась. «Дурак ты, Лешка», — печально сказал Вискас. «От кого тебя твоя девчонка защищает? От шпаны только. А если налоговая наедет? А если наркоту найдут? А если посадят? Что тогда?» Аспирин заставил себя посмотреть ему в глаза. «Ты бы видел, какая у этой девчонки крыша», — сказал шепотом. «Налоговая, наркота. Я бы на твоем месте поостерегся». Вискас моргнул, и в глубине его непроницаемых гляделок что-то на секунду изменилось. «Он в самом деле может причинить тебе зло?» Вискас ушел, Аспирин долго сидел на кухне, вертел в руках опустевший стакан из-под кефира и слушал Аленина упражнения. Сторонний человек, пожалуй, не поверил бы, что эти технические пассажи выдает девчонка, пару месяцев назад впервые взявшая в руки инструмент. Потом Алена перестала играть, пришла на кухню, уселась напротив и сама первая заговорила с Аспирином. Неслыханное дело. «Он может тебе навредить?» «Сильно?» «Не знаю», — сказал Аспирин, подумав. «Но, наверное, может, да». «Тебе-то что?» «Ты его боишься?» «Наверное, да». Нехотя отозвался Аспирин и подумал, что теперь в его жизни есть вещи пострашнее Вити Сомова. «Это из-за нас с Мишуткой?» Аспирин посмотрел удивленно. Алена не насмехалась. «Что он может?» — спросила снова. «Напасть? Убить? Мишутка прикроет». «Меня?» — Аспирин хмыкнул. «Тебя», — сказала Алена тихо. «Ты, конечно, не очень хороший человек, но если у тебя неприятности из-за нас...» «Я уезжаю», — сказал Аспирин устало. «А вам оставлю квартиру. Делайте, что хотите». В четверг он сдал документы в посольство. Ему велели приходить за визой в понедельник. Он пообедал в кафе, в толпе, на улицах и вообще в открытых, людных местах ему было спокойнее. «Правда?» Нервировал телефон. Аспирин вздрагивал от каждого звонка, злился на себя и все равно вздрагивал. Позвонила Женечка, пыталась назначить свидание, но Аспирин ее мягко отводил. Позвонила мама. Та в последнее время трезвонила каждый день, не жалея денег. Будто хоть кому-то могло стать легче от новой серии встревоженных вопросов. «Как ты? Что ты делаешь? Что там вообще у тебя происходит?» Кончилось тем, что Аспирин выключил телефон. Успеет он удрать в Англию или его прижмут раньше? И что он будет делать в Лондоне с тамошними ценами? Его сбережений хватит ненадолго. Как поведет себя Вискас? Как поведут себя серьезные люди? Может быть, спокойно дадут ему уехать, чтобы не спеша, без помех, заняться Аленой? Вот тут-то Мишутка им и задаст. Аспирин с раздражением отодвинул переполненную пепельницу. Официантка будто не видела, порхала туда-сюда. Вот это сервис, вот это обслуживание, обалдеть. Можно ли убить Мишутку? Аспирин стрелял в него и попал, вырвал клок ваты. А если пальнуть из нескольких стволов? А если из автомата? Только опилки посыплются. Что будет с Аленой, если Мишутку убьют? Тьфу ты, он думает о нем, как о живом. Он раздраженно подозвал официантку, расплатился, вышел под октябрьский дождь. Поежился, накинул капюшон, раскрыл зонтик. У кромки притормозила черная машина. Аспирин отшатнулся. Из машины выбрался чиновник средней руки. Проскочил под дождем в распахнувшиеся двери офиса. «Плохо дело», — подумал Аспирин. «Если я от каждой тени начну шарахаться, и какого лешего, объясните мне, какого черта?»